Санька. Марк прогнал меня из салона в районе 6 вечера. Совершенно не кстати. Я-то думала сидеть там до упора. Возвращаться к Ваньке все еще не хотелось. Он так и не позвонил мне с утра ни разу. Хотя я думала, будет обрывать телефон с извинениями. Наверное, решил, что все привиделось ему в пьяном бреду. Мимоза, у которой я хотела было выяснить, как и когда закончилась вечеринка, не взяла. Видимо, была на работе. Настя с девчонками до среды умотали в другой город, на свадьбу Снежки. Еще одной нашей школьной подружки. Меня тоже приглашали, но денег не было совсем, и я отказалась. В общем, пришлось все же, слегка помотавшись по улицам, идти к Вано. Вот только вместо раскаявшегося Ваньки и нотации его уважаемой маменьки меня ждали мои собственные вещи, вываленные на лестничную площадку. Я не сразу поняла, что это они. Подумала, что какой-то сосед выкинул барахло, поленившись отнести вниз, к мусорным контейнерам. Уже подошла к самой двери, чтобы позвонить, как меня будто что-то дернуло. Я обернулась и узнала свой брелок, черно-белую кошечку, подвешенную к сумке. Проверила. Точно, мое. Взяли из шкафа и вынесли сюда. Все скопом. Сумка, три пакета, все, что у меня было. Звонить и разбираться я не стала. Негласный месседж был вполне ясен. Думаю, они бы мне даже не открыли. А если бы открыли, то только для того, чтобы пригрозить вызвать полицию. Я вышла на улицу, таща вещи. Странно. Их было-то всего ничего. Но оттягивали плечи они так, будто весили тонну. Две бабульки, сидевшие на скамеечке, при моем появлении затихли и окинули меня подозрительными взглядами. Я с трудом подавила желание сказать им, чтобы не обращали внимания, всего лишь выношу по частям расчлененный труп. Вместо этого отошла подальше и присела на бордюр. Закурила. Марк. Это имя выплыло в сознании буквально сразу, будто лопнул давно надувавшийся мыльный пузырь, и голову заполонило множество таких мыльных пузырей. Он дал мне свой адрес. У меня есть его телефон. Он сказал, я могу прийти. Он даже несколько раз это говорил. Он классный, у него обалденная улыбка. И вот он офигеет, когда увидит меня. Но, блин, нет, я не могу к нему пойти. Что он подумает? Опять станет расспрашивать. Не исключено, что пойдет бить морду Ваньке. Эта мысль на миг показалась мне заманчивой. Но я покачала головой. Вано, может, и не в курсе, может, это его маманя постаралась. Приехала с дачи или куда они там ездили. Обнаружила, что квартира превратилась в притон. Решила, что это моя вина. В любом случае, хрен с ними, с Ванькой и его мамашей. Неужели я действительно собираюсь отправиться к Марку? А что, если он тоже станет распускать руки? Почему-то мне казалось, от него не отобьешься так легко, как от Ваньки. Но пока рациональная часть моего сознания выкладывала аргументы против, оставшаяся, большая, совершенно безбашенная, уже подхватила вещи и зашагала к метро. Нет, я позвонила ему сначала, конечно же, но, похоже, в этот день меня прокляли, и Марк тоже не взял трубку. Пришлось ехать на удачу, уговаривая себя, что если там никого не будет или если дверь мне откроет какая-нибудь длинноногая стервочка, то сразу же уйду. Марк жил в довольно престижном доме, с охраной и консьержем. Я решила было, что тут моя сказочка и закончится. Но после того, как консьерж посмотрел мой паспорт и переписал куда-то данные, пройти мне позволили. Вот только дома и впрямь никого не оказалось. По идее, надо было уходить, но я устала. Бросила сумку с пакетами прямо у дверей, села и принялась ждать. Не знаю, сколько времени прошло. Телефон сел, но в один прекрасный момент лифт раскрылся на моем этаже. Я так сжилась с этой лестничной клеткой, что, по-моему, имела полное право назвать ее своей. И из дверей появился Марк. Какой усталой ни была, я засмеялась в голос, увидев его ошарашенное лицо. «Привет», — сказала, так и продолжая сидеть. Ты вроде говорил, у тебя можно переночевать». «Ёшкин кот! Я уж думал». Он не докончил, вздохнул с облегчением, улыбнулся. «Что думал?» «Неважно». Он вытащил из кармана ключи. Слава богу, он не стал ни о чем выспрашивать. Впустил в квартиру, помог затащить вещи. Я почему-то даже с некоторой робостью переступила порог. Сердце сжалось, потом сжалось и где-то в животе, потому что квартира пахла Марком, его одеколоном, кожей и бензином. Звучит, наверное, ужасно глупо, но от этого запаха я на мгновение поплыла, даже к косяку привалилась, в глазах потемнело и сладко засосало где-то под ложечкой. Захотелось вдохнуть полной грудью, пропитаться им. Марк ничего не заметил, да и я сразу пришла в себя. Стоило увидеть окружающий бардак. Ну, как бардак. Все было очень стильно. Начиная от прихожей, темные обои с золотистым узором, тонкая металлическая отделка на дверях и настенных бра, длинные шкафы для одежды и обуви, ничего лишнего, кроме того, что Марк явно ленился убирать в шкафы эту одежду и обувь, и она валялась как попало. Я метнула на него взгляд украдкой, неожиданно. Я почему-то подумала, у него квартира блестит, а тут явная медвежья холостяцкая берлога. Марк тем временем скинул куртку, оставшись в одной темно-синей футболке и джинсах. На левой руке виднелась татуировка, листья, цветы, пары иероглифов, в сетке переплетенных узоров. Рисунок уходил вверх, и мне остро захотелось увидеть Марка без футболки. Он не был так уж сильно накачан, просто сухое тело с выпуклыми мышцами, но его руки, рельефные, сильные, с крупными запястьями, сводили меня с ума. Это нормально — возбуждаться от вида мужских рук? Или мне лучше сходить к доктору, проверить головушку? Пока я мысленно билась нездоровой головой о стены, Марк заглянул вглубь квартиры, как будто кого-то искал, вернулся и спросил. «Ты к котам как относишься? Не боишься?» «Не боюсь. У тебя есть кот?» «Вот это новость! Почему-то не ожидала, что у Марка есть домашние животные». «Ну, он не совсем мой и не совсем кот». Окончание фразы я пропустила мимо ушей, потому что именно в этот момент кот выглянул. Он и правда выглядел очень странно, очень крупный, длиннолапый, со сравнительно небольшой головой и длиннющими мохнатыми кисточками на ушах. «Ой, это кто? Мейн-кун?» Я знала только одну крупную породу кошек. Присела, протянула ладонь. «Кис-кис-кис». «Ну, не совсем», — уклончиво сказал Марк. Потом вздохнул, махнул рукой и признался. «Это рысь». «Рысь?» От моего возгласа ни кот нервно дернул ушами. «Ты держишь дома рысь? Это же дикое животное!» «Ну, фактически, я только присматриваю за ним, пока хозяин в отъезде. Он на балконе у меня живет. Его зовут Мордор. Но я зову его Мордой. Морда, иди сюда!» Рысь смотрела на нас абсолютно кошачьим взглядом, излучая высокомерие и презрение. «Ахуе!» — я проглотила слово наполовине. «Ты не перестаешь меня удивлять!» «Приму это за комплимент», — Марк усмехнулся, взял мои вещи. «Идем, покажу тебе твою комнату». «Вау, у меня будет своя комната!» Я пропустила шуточку о том, что, надеюсь, это не рядом с рысью на балконе. Это было не на балконе, а в конце коридора. Небольшая комнатка, заставленная тренажерами, заваленная одеждой и книгами диван, сиротливое окно без занавесок, с видом на соседний дом. «Сорян, я тут спихнул всякое барахло, но есть диван». Марк провел рукой по затылку, ероша волосы. «Обычно тут у меня друзья ночуют, просто давно никто не приходил». «Да», — протянула я, оглядываясь. «Квартиру ему оформлял, может быть, и дизайнер, но с тех пор ничья рука тут ничего не касалась. Многовековая, ну ладно, многомесячная пыль, куча вещей, в том числе одежда, какие-то сваленные в беспорядке книги и журналы. Ух ты, порно-журналы!» Я подхватила один. «Так и думала, что тебе такие нравятся». На обложке была полногрудая мукла в костюме медсестры, выпеченные губы блины, огромные полукружья грудей, выпирающие из черного белья в откровенно распахнутом вороте, взгляд без следа мысли. Марк подошел и заглянул мне через плечо. От его тела шел жар, и у меня вдруг пересохло в горле, а журнал перестал волновать. Тем более, что в следующую секунду Марк аккуратно вынул его у меня из пальцев и бросил на диван. «Показать, какие девушки мне нравятся». Его голос стал ниже и чувственнее. Под его пристальным взглядом я краснела просто неудержимо, прямо чувствовала, как поднимается по телу горячая волна. Разозлилась на себя за это, но смущение продолжало печь щеки. «Нет, спасибо». Я сделала шаг назад. Марк, сволочь, шагнул ко мне снова. «Если тебе здесь не нравится, есть еще один вариант». Наклонился и прошептал мне в ухо, так что волоски колыхнуло от его дыхания, а по телу побежали мурашки. «Спать в моей спальне». «А ты здесь?» Тон вышел слегка деревянным, потому что отходить было уже некуда. Марк припер меня к стене, расставил руки, как тогда в подсобке, и с мечтательной улыбкой смотрел на меня сверху вниз. Запах его одеколона в таком положении чувствовался особенно сильно. Сандал, морское побережье и сухая, горьковатая нотка табака. Мне захотелось уткнуться носом в его футболку, чтобы вдоволь надышаться. От этого запаха кружилась голова. Марк протянул руку и коснулся моих волос, заправил за ухо. Его глаза потемнели, дыхание участилось, взгляд скользнул ниже, останавливаясь на моих губах. «А где ты хотела бы, чтобы я спал?» — спросил Марк низким бархатным голосом, от мурлыкающих нот которого что-то внутри меня басовито загудело, отзываясь. Я вдруг запаниковала. «Мы одни в квартире. Он может сделать со мной все, что захочет. Сама же пришла. А он, может, считает, что раз пришла, готова на секс?» «Не трогай меня!» «А то что?» — он усмехнулся. И сделал это совершенно зря, потому что в следующий миг мой перочинный нож уже упирался ему в подбрюшье. А еще через секунду я полетела куда-то лицом в диван. Нож зазвенел, ударившись о пол. Моя рука оказалась заломлена за спину, а Марк навалился сверху, жарко дыша в затылок. Я попыталась вырваться и чуть не завопила от боли в заломленной руке. «Отпусти, козел!» «Ты ненормальная!» Судя по голосу, он был очень зол. Но отпустил меня и встал, отошел, подобрал упавший нож. Я села, расчистив себе немного места на диване, подобрала ноги, сжавшись в комочек. Марк рассматривал мой нож, проверил остроту на пальце, покачал головой. Я знала, почему. Нож был очень острый, сама точила. Только сейчас я поняла, что только что не сделала. Осознание нахлынуло волной, внутри все помертвело. Что, если бы я и впрямь его ранила? Что, если бы это оказался смертельный удар? Нет, я, конечно, хотела его всего лишь припугнуть, но он совсем не испугался. «Извини», — хмуро сказала я наконец. «Меня переклинило». Он зыркнул на меня прищуренными глазами. От него так и пыхало злостью. «Ты думай, когда взрослому мужчине ножом угрожаешь. Тебе и так могло на рефлексах прилететь. Извиняться не стану». «Я сама уже извинилась», — я повысила тон. «Забудь, пожалуйста. Только если ты думаешь, что я буду с тобой спать за право ночевать здесь, я лучше сразу уйду». «Ненормальная», — повторил он и снова взъерошил волосы на затылке. Вздохнул. «Ты не королева, ты катастрофа. Кофе, чай будешь? Давай поговорим». «Ну давай, чай буду». «Ох, чую, погонит он меня отсюда. И правильно сделает. Зачем ему нервная подобранка с оружием?» Как ни странно, на кухне было довольно прибрано, может быть, потому что особенно ею не пользовались. На сушилке над раковиной сиротливо стояла одинокая кружка. Рядом такая же одинокая тарелка. Видимо, бабы его ему есть не готовят. Я подавила гаденькую ухмылочку, усаживаясь на высокий табурет. Притихла, наблюдая за ним. Сейчас, когда и страх, и адреналин схлынули, мне самой казалось глупостью то, что я учинила. Подумаешь, парень зажал в углу. А я на него с ножом. но просто после сегодняшней ночи мне всерьез показалось, что Марк мог бы. Я тихонечко вздохнула. «Балбеска! Как есть балбеска!» Марк, наконец, поставил передо мной кружку с чаем, себе налил кофе и сел напротив. «Нож не носи с собой», — заговорил он. «Твое оружие — перцовый баллончик или шокер». Я уронила взгляд на пол. «Перцовый баллончик или шокер? Их еще достать надо. А ножик подарил папа. Правда, не для того, чтобы я таскала его с собой для самозащиты. Когда он был жив, мы часто ездили в походы. Марк, кажется, ждал ответа, и я нехотя кивнула. Так-то по форме он прав». Он опять вздохнул. Я не смотрела ему в лицо. Взгляд зацепился за пальцы на бортике кружки. Они лежали свободно, как-то нежно обнимая кружку. Все-таки красивые у него руки. «Королева!» — позвал он, заставляя меня поднять глаза. Смотрел он испытующе. Но я слегка потерялась во взгляде цвета сжженной карамели. Странно, но его взгляд горел. Как будто между нами протянулась тонкая, но очень крепкая ниточка. Поползло тепло изнутри. Наваждение какое-то. «С чего ты взяла, что я тебя насиловать собрался? Я в шоке, честное слово. Никогда не насиловал девушек и не собирался». «Забей», — я отвела глаза. «Говорю же, меня переклинило. Если хочешь, я сразу уйду. У меня есть куда». «Погоди ты, я же не гоню тебя». У меня сразу отлегло от сердца. Задышалось спокойнее, тело расслабилось. Оказывается, я была сильно напряжена. «Я одну ночь только перекантуюсь тогда», — сказала с признательностью. «Спасибо, завтра подруге позвоню». Марк досадливо нахмурился. «Оставайся, сколько влезет. Я ту комнату не использую практически. Сегодня же уберу оттуда барахло». Я замялась. Сейчас, когда мы вот так сидели на кухне, все казалось простым и ясным. Но если я и правда останусь здесь, неизбежно возникнут проблемы. На 100% я в этом уверена, научена горьким опытом. Если бы я хоть платила за комнату... «Может, я у тебя снимать буду?» — осторожно предложила я. Он фыркнул. «И платить из того, что зарабатываешь в салоне. Кстати, мы, скорее всего, закроемся на реконструкцию. Я собирался отпустить продавцов на пару недель, месяц, в неоплачиваемый отпуск». Меня объял ледяной ужас. «Месяц! На что я буду жить? Чем питаться? Где я найду другую работу? Даже если в Black Motors остаться позволил Зубченко, и то благодаря знакомству». «Не паникуй», — усмехнулся Марк, заметив это. «Будешь помогать мне? Буду платить. Рабочих рук в любом случае не хватает. С вашим Кузьминым каши не сваришь». «Но, в общем, я это к тому, что твои гроши мне не нужны». «А что тогда я тебе могу предложить?» Я сперва сказала, а потом подумала, как это звучит. «Что я ему могу дать? Только секс». Марк молча уставился на меня, я на него. Недосказанное повисло между нами, наращивая напряжение. Совершенно не кстати. Я почувствовала возбуждение, представила, как мы занимаемся этим самым сексом. Удушливое смущение поднялось снизу. «Если хочешь, давай договоримся так», — начал Марк. «Ты живешь здесь, сколько влезет, а взамен держишь в порядке мою квартиру. Я со своей стороны обещаю держать руки при себе. Никаких сексуальных поползновений с моей стороны». «Окей, вообще без проблем», — выдохнула я и приникла к кружке с чаем. «Странно. С одной стороны, я чувствовала облегчение, мы договорились, на первое время у меня будет крыша над головой, Марк не станет ко мне приставать, смогу спокойно жить. А с другой, в глубине души плескалось возмущение, мог хотя бы сделать вид, что такие условия его не устраивают. А то получается, будто я совсем не интересую его как девушка. Хотя, конечно, у него таких девушек полгорода и еще немного».